Глава 28. Рустам. Сегодня у нас встреча на тренировочной базе. Будем совмещать приятное с полезным. С утра я закрываю ряд своих рабочих вопросов, стараясь сконцентрировать свою злость где-то в грудном отделе, чтобы завтра выпустить ее на ринг и показать Махмуду, как же он неправ. Я чувствую свою вину за гибель Давы и боль своего котенка. Ублюдок Коц всячески пытается вывести меня на эмоции. Он ждет ошибок, забывая, что я не пацан с улицы. У меня спецподготовка и боевой опыт, а там гибло гораздо больше людей. Если бы мы каждый раз теряли выдержку, жертв было бы еще больше. В этом теперь мое преимущество. Я взял под контроль все свои эмоции и готов красиво отработать на результат, чтобы у моих друзей тоже получилось все задуманное. Таких уродов надо валить сообща. Подъезжаю к базе. Машины Мирона и Ворона уже тут. Разминаю шею и направляюсь в здание. Поднимаюсь в кабинет Пернатова, пожимаю ладони всем присутствующим, пока Ворон разговаривает по телефону. Через несколько минут он откладывает мобильный и поднимает на меня мрачный взгляд. Ситуация с Давой не понравилась никому. Для них это тоже вызов. У этих людей повышенное чувство справедливости. «Фил со своими людьми, ты хотел сказать с твоими?» Усмехаюсь я. «Нет, Рус. Фил со своими людьми перехватили два грузовика от Коца. Водилы не в курсе, что везли, но их пока тоже не отпускают. Охрана сдала координаты поставщика. Ты сильно недооцениваешь моего преемника. Я бы не поставил его на свое место, если бы он не умел работать. Через час наркоконтроль будет на месте, и мы, конечно, расскажем им, куда ехали грузовики, но позже. Пока этот канал дохода для Коца полностью перекрыт, и есть несколько очень опасных людей, которые на него злы. Махмуд тоже будет зол и обязательно попытается отыграться на тебе». «Я понял». Киваю, устраиваясь верхом на одном из свободных стульев. «Сейчас закончим. Фил приедет, у вас будет тренировка. Ты должен быть готов к завтрашнему бою». Серьезно продолжает Ворон. «Теперь я чувствую себя тем самым мальчишкой, который пришел к нему когда-то тренироваться». Передергиваю плечами, сбрасывая это странное, но теплое чувство. Ворон очень много сделал для меня. Я мало говорю ему о том, как на самом деле благодарен и за себя, и за свою сестру. Однажды мы с ним напьемся и обязательно поговорим об этом. «Рустам, завтра тебе придется поработать на два фронта». В разговор включается Мирон. «Твоя задача – провести бой так, чтобы максимально удержать не только соперника на ринге, но и внимание всех, кто придет на вас посмотреть. Махмуд не упустит такой возможности. А нам с Алинуром понадобится время, чтобы выполнить свою часть работы. Наш союзник проведет меня в кабинет Коца, я заберу кое-какие документы и оставлю ему пару подарков, полезных для нас». «Не вопрос. Сделаю». «Подтверждаю я». Чтобы немного расслабиться, уходим с мужиками в наш тир и спускаем пар, соревнуясь между собой в меткости. Метаем ножи в мишень на другой стене, обсуждая детали предстоящей операции. К нам присоединяется сосредоточенный Филипп. С виду все еще мальчишка, но взгляд серьезный, профессиональный. Решаю не цеплять поганца, пока он сам вдруг не скалится в провокационной улыбке, вызывая меня на бой. Мужики ржут над нашим противостоянием. Оно будто где-то на уровне инстинктов. Это действительно может быть весело. «Так, выдохнули». Останавливает нас Ворон. «Через час продолжим». А через час он встает на место тренера, и начинается все самое интересное. Армейские вертолеты кажутся детской каруселью в сравнении с тем, через что мы проходим с Филом. Пернатый никого не щадит, выжимая из нас сок до последней капли. «Фу, как у вас тут потом несет!» Неожиданный женский голос, раздавшийся от входа в зал, заставляет нас остановиться. «Невыносимо!» Моя младшая сестра машет ладонью перед лицом. Ворон тут же меняется в лице и направляется к жене, на уровне инстинктов закрывая ее спиной от всех присутствующих. «Мне нужен Рустам», — сообщает Ира. «Что случилось?» Подхожу к сестре. «Я встречалась с Лешей Косолаповым сегодня. Передала ему документы матери Вероники. Она скинула мне их вчера вечером по электронной почте. Алексей подтвердил возможность операции для Татьяны. Ты котенку своему сам передай, пожалуйста. И можешь сказать, что ее мать категорически не хочет оперироваться. Если бы не ты, Рус, я бы не стала настаивать. Это их дело. Но у тебя вроде отношения». Тепло улыбается Ира. «Спасибо, сестренка». Целую ее в лоб. Она снова недовольно морщится от запаха пота. «Сколько у нас времени?» «Не советую сильно затягивать с решением. Сам понимаешь, у Косолапова очередь. То, что он согласился помочь, это лишь везение. Шанс, которым глупо не воспользоваться». «Я тебя услышал. Постараюсь решить этот вопрос. Еще раз спасибо». Ворон провожает Иру, и мы возвращаемся к тренировке. Потом снова обсуждаем планы на завтра и разъезжаемся по домам. Принимаю душ, думая о том, как сейчас хотел бы ощутить в своих руках котенка. Только мне необходимо выспаться и удержать гормональный эмоциональный фон на уровне. Поэтому в душе и в постели я сегодня снова буду один. Но кое-что я себе все-таки позволяю. Звоню Нике, устроившись на просторной кровати. Она еще сильно расстроена из-за гибели друга. Шмыгает носом в трубку, пока я ее успокаиваю и обещаю защищать от всего на свете. Ранимая сейчас, уязвимая, хрупкая малышка. Моя. Засыпаю скорее от усталости, чем от желания спать. Но это хорошо. Мне понадобятся силы и ясная голова. А просыпаюсь от звонка в дверь. Хмурю брови, пытаясь сообразить, кого принесло. Звонок повторяется. Иду открывать и обнаруживаю курьера на своем пороге. Он вручает мне пакет из кафе. Закрываю дверь, несу доставку на кухню и рассматриваю содержимое. Каша со смесью орехов, бутерброды с сыром и горячий кофе. «Ты должен победить. Я в тебя верю». Приходит сообщение на мобильный. «Спасибо, котенок. И доброе утро». Отвечаю ей. «Так неожиданно и так приятно. Женщины никогда так обо мне не заботились. Это новое и интересное для меня». Котенок. «Доброе утро, Рустам. Приятного аппетита». «Ты тоже завтракаешь?» Фотография с чашкой кофе. Снова ловлю волну тепла и улыбаюсь. «Увидимся позже». Все пошлые мысли о том, что хочу видеть, как Ника готовит завтрак на моей кухне голой, оставляю при себе. У меня снова много работы, а к вечеру я еду в клуб Коца. Переодеваюсь, разминаюсь и, уверенный в себе, иду на ринг. Махмуд в зале с какими-то людьми. У всех у них такой мрачный вид, что я невольно улыбаюсь. Вероятно, до него уже дошла информация о проблемах с товаром и его поставщиками. Я готов долго смаковать эту ситуацию, но сейчас нет времени. Замечаю несколько знакомых парней в зале. Усмехаюсь. Наша небольшая диверсия уже началась. Выхожу на ринг, приветствую посетителей и готовлюсь встречать своего соперника. Конечно, мужик оказывается из другой категории. Кто бы сомневался. Кот слишком предсказуем. А вот тренировки с Вороном – это всегда сюрприз. И я растягиваю удовольствие, выдавая их по очереди, кружа с улыбкой по рингу, провоцируя, дразня. Иногда поддаваясь, но всегда выигрывая раунды. Последним ударом выключаю своего соперника из игры. Махмуд так бесится, что переворачивает стол, за которым сидит. Остатки еды, алкоголя, салфетки, посуда разлетаются в гостей, оказавшихся поблизости. Взгляд Коца обещает мне долгую и мучительную смерть. Улыбаясь посетителям и принимая поздравления, ухожу в раздевалку. Привожу себя в порядок и через полчаса встречаюсь в машине с Мироном и Алинуром. «Получилось?» – спрашиваю у мужиков. «Отлично отработал», – кивает Мир. Мы забрали документы, влепили ему прослушку и немного поиграли с камерами. Теперь я буду видеть, что происходит в его кабинете. «Я начинаю тебя бояться», – смеюсь я. «Это не я. Это милая девочка Мика». В ответ смеется Мирон. «Юный опасный талант, который надо тщательно контролировать. Подкинуть тебя домой?» «Нет, я на своей тачке. И у меня еще планы». Открываю дверь. «Тогда хорошего вечера». Друг протягивает мне руку. Пожимаю его ладонь и ухожу к своей машине. Еду прямиком к котенку. Поднимаюсь в квартиру и настойчиво давлю на кнопку дверного звонка. «Рус!» Открыв дверь, Ника выдыхает с заметным облегчением. «Он самый!» Улыбаюсь ей. «Впустишь? Нам надо поговорить».